Глава 22. Маг, стрелок и мяуч. Чак встретил меча в траурном настроении. Информация о гибели Суппи вначале пришла по спирит-каналу, отразившись невыносимой, необъяснимой болью в груди и чувством невосполнимой утраты. А затем уже по коммуникатору вышла на связь Эйни. Ей было трудно говорить. Хотя, что тут особо скажешь? «Кидай координаты, я приеду», — прошептала девушка. «Тут жарковато, может, тебе не стоит?» — возразил Чак. «У меня качнулся скилл стрелок, и со мной теперь говорит здравый смысл. Так что это приведет нас к прорыву в рейтинге. Кроме того, я уже лечу, дело за малым. Определить с какой-то стороны от здания», — проговорила Эйни. «Лисички, котики и волки порежут белок на кусочки за иголки», — пропел мяч, вглядываясь в дыру между магазинами. «Скидываю». Отослал Чак свои координаты Эйни и угрюмо посмотрел на меча, который уже собрал с белок три автомата, гранаты и магазины в единую кучу рядом с собой. «На какие иголки?» «Ну, Суппи, она же еж была, а у ежа есть иголки. Вот за них и будем белок карать. Я тебе, волчок, расскажу, что я в Катагетто видел, ты вообще офигеешь!» Голова меча раскачивалась взад-вперед, белый опять был под наркотой. «Жеешь», — согласился Чак с предыдущим высказыванием кота. «И что ты видел?» «Я убрал Т-2 и еще одного хрена из ихних», — похвастался кот. «Ихних? Разве есть такое слово?» — переспросил Чак. «Вот», — протянул мяч. «И слова такого нет, и их двоих тоже больше нет. Но только там еще один хрен был. Ему демоны подчиняются и всех норовят под себя затащить. Ты классику смотрел, фильм «Выживший» с Ди Каприо?» «Нет», — покачал головой Чак. «И не смотри. Там сцена есть, где медведь человека пару раз... Ну, ты понимаешь. Так вот, у медведа 4 лапы и один прибор, а у моего монстра было 6 лап». «И сколько приборов?» «Просто так, ради статистики», — спросил Чак. «Вот не рассмотрел, убил быстро», — повернулся к Чаку мяч. «Но не меньше, чем один». «Шутишь?» — дошло до Чака. «Какие уж тут шутки!» «Да это еще что! Если у демона моего шестирукого были причиндалы, то у мага, его вызвавшего, этих самых причиндалов, походу, не было. Он от меня свалил даже от раненого». «Куда раненого? Покажи». Чак встал и подошел к коту. «Да в лапу, ножом. То ли метнули, то ли прибили какой-то магией. Чем и как, я так и не понял. В общем, дырка теперь в ладони», — отмахнулся мяч. «А тебе зачем? Я чай не лисичка и не еж, чтобы мои отверстия разглядывать». «Ты во что свою несгорайку вкачал?» — нахмурился Чак. «В телекинез вещь крутая!» Улыбнулся кот, а один из калашей поднялся в воздух в качестве демонстрации и тут же рухнул в кучу к остальным. «А я в магию второй стадии. Так что давай сюда рану, ты нам живой и здоровый нужен», — произнес Чак, а мяч стянул с левой руки белую перчатку, обнажая сквозную дыру в руке, нехило напоминающую стигмату. «Так», — произнес Чак, открывая банку пива. «Спирит!» «Ты что, Распутин, блин, меня алкашкой лечить собрался?» Хотел было отдернуть ладонь мяч, но Чак перехватил его руку и вылил прямо в рану крафтовое пиво. «Ай!» — завопил мяч. «Ты чё, блин, волчара, творишь?» Последний слог кот произносил уже с удивлением. Дыра в руке заросла, будто ее и не было, а вместо нее сформировалась новая розовая, словно у младенца, кожа. «Ух ты ж! Омна махшивая! Круто как! Теперь шерсть! Шерсть на месте ранения сделай!» — попросил кот. «Зачем тебе шерсть? Рука как новая теперь», — не понял Чак. «Ну, молодежь во дворе засмеет. Скажут, мол, мяч от одиночества себе ладошку стер». «С дыркой на руке тоже бы осмеивали», — покачал головой Чак, отпивая из бутыля. «Ходи так, пока не вырастет». «Ты прав, с дыркой это, конечно же, хуже, да», — согласился мяч. В этот момент с верхнего этажа спустилась Эйни. Ее костюм был закопчен, весь в зелени и со следами кровавых брызг. «Вы так орете, что вас без навигатора слышно». Лиса-девочка устало сошла на замусоренный обломками пол. «Как ты?» — спросил у нее Чак. «Да я ничего». Эйни полезла в карман, из которого вынула стальное перо. Вот этим ее прямо в сердце. Ноздри Чака стали чуть больше. Вдохнув воздух, полный паров солода и пороховой гари, он протянул свою руку к орудию убийства, чтобы аккуратно принять перо из рук лиса-девочки. Полуволк поднес вещдок к своему лицу. Запах был очень знакомый. Внутренние картотеки перебирались с сумасшедшей скоростью, пока совпадение не достигло 94%. Чак вспомнил, где уже вдыхал подобное. «Ты что-нибудь чувствуешь?» Сбивала его с запахового анализа Эйни. «Это перо принадлежит Т-1-му». «Заходи, садись», — приказал ему шеф полиции двухметровый серый полуфури филин, порядком отрастивший себе бока. Его мощные, почти до самых лодыжек руки были апгрейжены сложенными крыльями, которые по желанию могли поднимать его в воздух. Однако никто и никогда не видел, как шеф на них летает. Мелькнуло в сознании Чака. «Не может быть», — прошептал Вульфин. «Этого не может быть». «Чего не может-то?» Все еще смотрел на свою ладошку мяч. «Т-1. Это шеф нашего отдела полиции, Шазил Филиппович», — проговорил Чак. И пазл начал складываться в единую картину. «Возьми стажера Лиса девочку и сделай так, чтобы ее не убили», — сказал как-то Шазил. «Ну, хочешь избавиться от стажера, своди ее на самую жесть», — советовала тогда Зелине. Из личного дела Тирипса. Инфантилен, слабо инициативен, карьера лишь благодаря клану. Уровень психологического развития подросток 15 лет, интеллект занижен. «Они повесили тебя и не на меня, чтобы я стал невольным инициатором твоей смерти, желая показать тебе самую жесть в нашей работе. Все потому, что в их досье я фигурирую как инфантильный идиот», — заключил Чак. «Наша встреча — это с самого начала была операция Тирипса». И всех присутствующих оштрафовали по рейтингу на 1000 баллов. «Эй, а за Распутина причиндалы демоны и Ди Каприо рейд не урезали. Где справедливость?» Мяч потупил взор и прижал уши, явно расстроившись. «Как теперь я узнаю, какая штука годная, а какая нет?» «Итак, мы знаем, кто такой Т-1», — согнула пальцы лисодевочка. «Т-2 — безликий, Т-3 — ниндзя-ящер, Т-4 — стрелок в катагетто и Т-9 уже мертвы. Т-6 — Зелини. Слабая в аналитике ящерица, убитая горем по третьему», — продолжил Чак. «Т-5 — маг без причиндалов», — дополнил мяч. Чак и Эйни посмотрели на него осуждающе. «Мы ничего не знаем про Т-7 и Т-8», — покачала головой лисодевочка. «Их все равно больше, а мы потеряли Суппи», — опустил голову Чак, думая и прикидывая шансы. «Зато у кота заросла ладошка!» Хлопнул белым кулаком в новую ладонь мяч и снова словил осуждающие взгляды. «Так какой у нас план?» «Плана особого нет, кроме как зачистить тут все», — задумчиво произнес Чак. «До первого крупного отряда. Ночь нам, конечно, в помощь, но, думаю, они тоже не дураки». Эйни осмотрелась. «Чак, где твой шлем?» «Снайперскую пулю на себя намотал». Посмотрел Чак куда-то на улицу, где уже и не осталось огоньков от его взорванного джипа. Теперь там всецело царила ночная тьма. «Значит, из видящих ночью у нас только я», — предположила Эйни. «И я», — сообщил мяч. «Я же типа кот. Только вот маскировочный костюм поломали». «В общем, так, народ. Мне мой здравый смысл подсказывает, что втроем войны не выиграть. Чак, звони Вильгельму, пусть координирует», — произнесла девушка. Чак достал свой коммуникатор и набрал главу волчьей безопасности. «Когда последний раз звонил, он не отвечал», — пояснил Чак, глядя на вызов. «Да, Чак», — неожиданно отозвался Вильгельм. Он был полностью облачен в волчью броню, и потому голопроектор показывал лишь стальной шлем с острыми, как у Анубиса, ушами. «Мы воюем в северной части. Где-нибудь нужен прорыв?» — спросил Чак. «Сколько вас?» Вильгельм пригнулся. Вокруг него шел плотный огневой бой. «Отделение», — проговорил Чак. «Мы потеряли проходное здание. Там у белок наемники все тяжело бронированы. Если ничего не изменится, то они нас выдавят с первого этажа. Но с отделением ты там все равно ничего не сможешь сделать. Вы планируете стоять до конца или, может, лучше эвакуироваться и контратаковать, не будучи в окружении? Небоскреб так себе, а не крепость», — накидывал варианты Чак. «Не, у них тут противотанковые управляемые комплексы по периметру. Мы не эвакуируемся, сожгут. Да и Сомалит приказала держаться». «Понятно. Удачи там, если что, я на связи. Попробую прорваться к вам и облегчить вам работу», — решил Вульфин. «Давай, не зевай там по дороге», — отключил связь Вильгельм. «Надо прорываться к центральному входу. Там весь движ», — облизнулся мяч. «Чак, а ты ж маг теперь. Может, меня невидимым как Т-2 сделать?» «Я бы им там шороху навел». «Рационально ли? Вдруг Т-шки тут? Засекут, уничтожат», — покачала головой девушка. «Предлагаю выключить коммуникаторы на время боестолкновения». Чак задумался. Как можно сделать материальное невидимым? И причем речь шла не о трехмерном объекте, а о живом пушистом фуре. Если изменить структуру объекта, будут видны внутренние процессы. Не рассуждая инструментами типа новых атомных решеток, это сложно. Просто желай, чтобы он становился таким, как ты хочешь, и спирит подберет тебе лучшие инструменты. Вспомнили слова Супи в его сознании. «Спирит». Закрыл глаза Чак, и мысли тут же вынесли его из тела. Глухой ночью, разрываемый звуками непрекращающейся стрельбы где-то на соседних улицах, тут, вне тела, Чаку было очень светло и легко. Рядом стояли мяч и Эйни. Над их головами светились голубым, словно чистейший лед, ореолы, от которых исходили вьющиеся лучики. У мяча луч был один, а у Эйни аж три. Один обособленный, а два других расположились рядышком, между лисьих ушек. Чак взглянула на себя, где увидел такие же лучи-усики, два сплетенных вместе, по количеству полученных несгораек и объединенных в одну сверхспособность. Чак подплыл к мячу и, будто рисуя на холсте, изобразил глаз, а потом на всякий случай нарисовал еще один. Маг дорабатывал штрихами свой рисунок так, чтобы эти глаза принадлежали всем и никому в частности. Нарисованный глаз был магнитом для всех взглядов, смотрящих на меча. Настолько он был яркий в тонком мире. И каждый, кто хотел увидеть белошерстного, просто обязан был глядеть на него сквозь призму этих самых глаз. Потом Чак аккуратно пальцем взял луч способности меча телекинез и тихонько вытянул его, подключив к своему рисунку. Глаз вдруг ожил. Ожил и тут же ослеп, потому что Чак резким движением руки смазал изображение меча и заставил свое творение видеть лишь то, что было 2 метра позади фури. Волк обессиленно открыл глаза. Меча рядом не было. «Чак, получилось!» — обрадовалась Эйни. «Правда, почему я вижу ту стену, будто увеличенной?» «Потому что это проекция на месте меча, на которую ты смотришь посредством уловителя твоего зрения», — попытался объяснить концепцию магии Вульфен. «Что, блин, это значит?» — произнес голос кота из ниоткуда. «Ты невидим, но чем больше людей пытаются тебя увидеть, тем быстрее тратятся силы моего заклинания. Так что я его подключил к твоей способности телекинеза. Ей пока не пользуйся, а то невидимость слетит. Закл — пассивка. Старайся, чтобы тебя и правда никто не желал узреть, а то спирит всю силу из тебя вытянет». «Круто! Это ж я могу так голый киском в раздевалке заходить! Ах, какой полезный закл у магов!» — поразился мяч. «Да, ты прав. Я магию выбирал специально ради того, чтобы по раздевалкам подсматривать». Устало откупорил еще одну бутылку Чак. «А ты продуманный тип! И что эти дураки про тебя писали, что ты по уровню как 15-летний? Это ж надо было такое придумать! Невидимку для душа! Гениально!» — хвалил Чака кот. «Мяч!» — оторвала его Эйни. «Иди уже!» «А, ну да!» И что-то еле слышно затопало по полу магазинчика, оставляя рифленые следы кошачьих ботинок.